Я не могу поверить, это и есть тот самый Эрксинум, о котором нам рассказывала Ринниль на уроке истории магии, а позже упоминала на истории Вселенной. Верно, все знают только короткую и местами лживую историю мага Эрксинума, некоторые верят, что он великий волшебник, который научил других управлять временем. Но эта книга писалась не один год, и не два, не десятилетия и даже не век, а много-много миллионов лет. Информация собиралась бесчисленным количеством людей, чтобы после кто-то записал все в этот фолиант. Это уникальная невероятная вещь, которую трудно осмыслить. Однако несмотря на то, что во времени вернуться нельзя, о способности искажения пространства, которое владел Эрксинум, как-то узнали. Но сейчас мне это не важно. Значит, Эрксинум из истории есть тот самый скелет в доспехах, который мне и приснился. Также его имя Даркар, и он умеет обращаться в темного феникса. Лорд Даркар – противоположность моей силы огня дракона. Я хранительница огня дракона и темный феникс, мой заклятый противник, которого нельзя и невозможно убить, а если кто-то из нас исчезнет, нарушится баланс. А Валтор? Валтор вовсе выходит за рамки этой теории. И пусть он создан из тьмы, и в нем также есть частичка пламени огненного дракона, силы, хранящейся во мне. О, боже, Линер, я не представляла, как трудно тебе балансировать между добром и злом. Ведь в тебе, в твоей душе сохранены обе силы, соперничающие друг с другом. Но ведь ты сейчас на стороне дракона, верно? Я глубоко вздохнула и вновь задумалась. Закрыла книгу и отложила в сторону к остальным. Это самая полная и самая важная информация о Даркаре, которая и должна была мне подсказать о том, куда пропал Линер. Лорд мог присниться мне из-за того, что я пробудила свои силы, и дракон окончательно проснулся, на что отреагировала и противоположная мне энергия темного феникса. Или же я увидела вещий сон, где Даркар убивает Линера для того, чтобы подобраться к истинной силе огня дракона, чтобы никто ему не помешал затянуть меня в пучину тьмы. Никакой необычный очень сильный маг с двумя противоположными силами, обуздавший их обе. Я вновь пододвинула книгу и резко открыла ее, пролистала дальше, пока не добралась до последних пустых страниц. В таких фолиантах всегда есть пустые страницы, в них записывают продолжение истории или же другие пометки, дополнения к содержанию. И я была права, здесь написано, где сейчас проживает лорд Даркар, а именно подземный замок рядом с долиной и сердцем Магикса. А сердце Магикса – это древо жизни. Он глубоко под нашим наземным миром и существует уже многие годы. И возможно именно сейчас у Даркара появились новые цели для захвата магического измерения. Поэтому я не должна медлить. Захлопнула книгу, отодвинула на край стола и ринулась из комнаты. Мне нужно срочно найти Эллина. Вот почему его всегда нет, когда он так нужен. Вот не дай бог обиделся, я ему шею надеру за такое поведение. И промчавшись по коридорам школы, игнорируя удивленные взгляды свободных профессоров и других работников, я быстро вспомнила, какой сейчас должен быть урок у моей группы и, приблизившись к дверям нужной аудитории, чувствуя присутствие своего дракона, ворвалась с криком: «Эллин!» Гробовое молчание настигло аудиторию. Брендон замер с мелом в руке, удивленно хлопая глазами, приоткрыв рот, а после медленно повернулся к ученикам, и вновь ко мне, а после вновь к ученикам, и вновь ко мне. А я, не обращая внимания на шок одногруппников, оглядела ведьм и ведьмаков, заметила сидящего в гуще ведьмская, которого, как оказалось, определили в мою группу, и нашла, кого искала. Заметила еще одну себя, приложившую ладонь ко лбу, шумно выдыхая. Теперь пришло время удивляться мне. На долгий шок времени не было. Я спешно поднялась по лестнице под всеобщее внимание, подошла к себе второй крайне удивленной, схватила за руку и потянула вниз. Оглядев профессора, которого накрыл серьезный ступор, я натянула добрую улыбку и скрылась за дверью. Мы отошли на безопасное расстояние от аудитории трансмутации и остановились на лестнице. «Какого черта ты делаешь?» – прошипела я на вторую себя, а она испуганно вжалась в стенку, пряча глаза. «Хватит мяться, снимай личину, Эллин». Вторая я хмыкнула и, ответив тихо и ладно, провела ладонью перед своим лицом, и передо мной в одно мгновение тут же предстал мой любимый дракон в своем человеческом обличье. И все-таки странно было смотреть на вторую себя, вроде как в зеркало, а так, и голос такой же, а у него превосходно получается менять внешность. «Как ты поняла, что это я?» – искренне удивился Эллин. Я устало закатила глаза, простонав: «Ну, а как ты думаешь, не странно видеть саму себя на уроке?» Когда я все к черту прогулял и только что вошла в аудиторию, нетерпеливо прорычала я. Эллен прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться на всю лестницу, а я только с сильным недовольством наблюдала, как он корчится, подавляя смех. «Ну так, что ты там нарыла?» Отсмеявшись, спросил Эллен, смахнув выступившие слезы. Я вздохнула. «Древний фолиант о скелете в доспехах, или же о темном фениксе», сказала я, замечая, как вытягивается лицо Эллена, «или о могущественном маге Ирксинуме, или о лорде Даркере. Да, так будет понятнее и правдивее, ведь сейчас его так зовут», с наигранным безразличием говорила я, будто это обыденный разговор. Эллен замер с приоткрытым ртом. «Где тебе удалось такое откопать?» – выпалил дракон. Я удовлетворенно ухмыльнулась, вздернув нос. «Ну ты даешь, рассказывай давай». И поведала я ему все, о чем прочитала. Коротко, но очень ясно. Эллен вслушивался в мои слова, пока мы шли в столовую и расположились там для более удобного разговора. И когда я закончила, только удрученно вздохнул. Ничего не сказал, зато я о многом хотела высказаться. А теперь я собираюсь отправиться в его замок и разнести все к чертям. Я зло стукнула кулаком по столу, пугая Эллена. Дракон дернулся и удивленно обернулся на меня, отвлекаясь от созерцания стены столовой. «Эй, потише, Блум!» Замахал руками Эллен, а после нахмурился, становясь серьезным. «Он же невероятно могущественен. Сама же в книге прочитала. Я злюсь, я ужасно злюсь. Я готова на все, я сделаю все, чтобы вернуть Лина. Я знаю, и мне все равно. Линер у него, и я спасу его». Эллен только удивленно хмыкнул, оглядывая меня как последнюю дурочку. «С чего ты так уверена в этом?» – изогнул бровь дракон, подпирая голову рукой, придвигаясь ближе. «Может, Линер действительно болен и лежит в больнице, например, или дома пьет горячее молоко с медом. Все, хватит, надоело. Мне надоело, что меня не слушают». Я резко поднимаюсь со стула, тот закачался и чуть не упал. «Придурок, это не может быть правдой». Я оперлась о стол и схватила Эллена за воротник рубашки, шипя. «Линша все придумала. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сойти на крик. Как мне кажется, она соучастница этого Даркера, или же у нее есть некая выгода для того, чтобы скрывать пропажу Линера. Как думаешь, почему она сразу мне не сказала о его болезни?» Эллен застыл в недопонимании. «Неужели не знает, что ответить? Я не могла просто так сломить его. Он всегда придумает ответ, назовет отличный аргумент. Только здесь, в этой словесной битве должна выиграть я. Но Линша, твоя подруга», — пробормотал Эллен взволнованно. Я устало выдыхаю, отпускаю Эллена и сажусь обратно на стул. Я постоянно думаю обо всем этом, и мысли начинают путаться. О чем-то забываю, или наоборот приходит что-то лишнее. И то, что Линша моя подруга, то, что она спасала меня с Лиагн после захвата Трикс, это нельзя забывать. Вот именно, в этом вся проблема, задумчиво говорю я. На этом цепочка логики дальше не желает плестись. Эллен помедлил, тоже углубившись в размышления. Я надеюсь на его превосходный ум как огненного дракона. Он же потомок великого дракона, который создал этот мир и должен знать очень многое. А его логика и тактика должны поражать простых людей. Если взять в счет все, что ты сказала, наконец произнес Эллен, его глаза заблестели, похоже, он что-то придумал, возможно, ее шантажируют. Я удивленно приоткрыла рот. Такая догадка, может, и приходила мне на ум, но сейчас почему-то не появлялась в мыслях. Я нервно вздохнула уже в который раз и нахмурилась. Я начинаю сильно волноваться, потрясывает немного. Например, Даркер сказал ей подстроить все так, чтобы Линер сам пришел в его ловушку один и лишенный сил, а взамен он не тронет учеников и профессоров Облачной башни, или МММ. Эллен начал рассказ своей теории, которая уже кажется мне правдивой, и вдруг замолк, и быстро продолжил, или вовсе весь Магикс, или даже магическое измерение. А Линша поняла, что лучше пожертвовать одним человеком ради спасения всего мира или же одной школы с множеством ведьм и ведьмаков, а также профессиональных волшебников в роли преподавателей. Эллен продолжал раздумывать. К тому же не каждый читал тот древний фолиант о Ирксинуме, она может и не знать, что Линера связывает с Даркером, точнее, не догадываться. Однако, скорее всего, шантаж все же был сделан на другой основе. Я не могу поверить, что Линша ничего не поняла, если ее действительно шантажировали. Просто не могу. Она слишком умна, чтобы не понять этого, и даже будучи в неведении не могла отправить Линера в лапы проклятого Даркера. Так а теперь что? Протянула я, теряя нить происходящего. «Что, что?» — улыбнулся Илин. «Ты же хотела пойти в обитель этого напыщенного лорда Феникса и повыдирать ему перышки». Мои губы растянулись в предвкушающей улыбке. Я быстро закивала. «Так вперед!» «Спасибо, Элин!» Выдохнула я и вдруг кое-что вспомнила и вмиг стала серьезной. «И я, кстати, еще не забыла о том, что было сегодня после собрания». Элин погрустнел и опустил голову. «Он сожалеет о содеянном. А ведь если бы не Скай, он, возможно, ударил бы меня. Мой дракон, частичка моей души, поднял на меня руку. А теперь и тот ведьмак-блондин знает, что он мне надоедал разговорами. Черт, и почему все это так меня волнует? Раньше подобные мысли вовсе не забредали мне в голову, а теперь я постоянно размышляю о своих чувствах, о чувствах Элина, о чувствах других людей. Я стала более человечной и эмоциональной, когда в детдоме испытывала только ехидство, ярость, ненависть, насмешку над детьми и ни капли сострадания. Прости, я действительно перегнул палку, извинился дракон, склоняя голову. То самое движение, его любимый жест, который он часто делает, когда находится в обличии дракона. И я улыбнулась, все же я не хочу злиться и обижаться на него. Он поднял голову и ответил мне улыбкой. Мы только собрались уходить, уже наметив первый пункт в плане, начать сборы немедленно, как нас вдруг кто-то окликает. Куда это вы собрались? А нас взять с собой не хотите? Я не могла не узнать эти голоса. Удивленно обернулась и увидела направляющихся, спускающихся по лестнице к нам подруг. «Ли, Агн», — выдохнула я, — «вы подслушивали?» Девочки уверенно кивнули. «Так прямо признаться в том, что вы подслушали разговор. А вы почему не на уроке? Думаешь, мы могли остаться, когда увидели двух Блум в одной аудитории?» Раскинула руки Лиин. Она так и сияла позитивом. «Это просто отпад. Вы такое сотворили, что профессор Брендон долго в себя прийти не мог. Да, он просто стоял и раздумал о чем-то, глядя в записную книжку», — говорит Агнес, хихикая, поглядывая на веселую Ли. «И мы тихонько исчезли из аудитории, пока он не видел. Хотя, может, и видел, но мысли у него явно были другим забиты. Это просто улет». Не переставала восхищаться Ли. «Так этот красавчик все-таки твой парень?» «Да», — она указала на Элина, и я замотала головой. Дракон прикрыл рот ладонью, уже с трудом сдерживая смех. «А как же Линер? Наш уважаемый профессор огня будет ужасно расстроен, когда вернется на занятия». Я мгновенно изменилась в лице и вздохнула. И вновь стала серьезной. Подруги заметили это изменение, и Элин даже перестал смеяться. «Девочки, вы правда вовремя», — сказала я, внимательно глядя на подруг. «Я все же решила им рассказать. Нам нужна ваша помощь. Дело в том, что Линша соврала нам на сегодняшнем собрании». Ли и Агн переглянулись и вновь уставились на меня. Линер вовсе не болен и не по собственному желанию пропускает уроки. Я замолкла, обдумывая выведенную Элином теорию и историю о Даркере. Все так запутано, что уже становится трудно разобрать, где правда, а где ложь. На самом деле Линера похитили или же он сам пришел в ловушку, подстроенную лордом Даркером, продолжил за меня Элин. «А кто это такой, лорд Даркер?» — спросила Ли. «Темный Феникс. Полная противоположность силе огня дракона, которая хранится в Блум и в Линере, как вы знаете, он же Валтор, демон, созданный из тьмы и капли истинного пламени, которая позже превратилась в большую силу». Девочки не спешили отвечать, я впервые вижу их такими сосредоточенными, они не желают шутить. «И, как мы считаем, правда, не до конца уверены в этой теории», — размышлял Элин, — «Линша в этом замешана. Как нам кажется, ее шантажировал Даркер, чтобы выманить Линера». Ли и Агн шокированно выдохнули, охнув. «А вот что именно Феникс будет делать с Линером, нам неизвестно. Я боюсь, что мы можем опоздать». Я резко поднялась со стула и вышла на лестницу, оглядываясь на подруг Элина. «Я прошу вас помочь нам попасть в подземный замок Даркера и спасти Линера». Молчание повисло между нами, оно такое напряженное, какого раньше не было. Я нервно выдохнула, наблюдая смену эмоций на лицах подруг. Они поразмышляли, вновь переглянулись и обернулись на Элина. И наконец я получила ответ. «Отлично, мы поможем тебе», — ответила Лива одушевленно. «Только скажи, кем тебе на самом деле приходится тебе этот красавчик?» Лукаво сверкнула глазами Лиин, указывая на Элина. Я с вымученной улыбкой закатила глаза. «Умеет она разряжать ситуацию. Считай Элина моим братом». Девочки обернулись на этого симпатичного парня. Элин махнул им рукой в приветствии. «А теперь идемте». Но уже будучи в коридоре, когда мы проходили мимо аудитории, а именно места, где сейчас Брендон преподает трансмутацию, я поняла одну очень важную вещь, но делиться ею с подругами Эллином пока не спешила. Остановилась у дверей и углубилась в раздумья. «Блум, чего ты там стоишь?» – удивился Эллин. «Заметит, клинши поведут, а там много времени потеряем. Я немного помедлила и придумала, что делать. Идите собирайтесь, а я должна кое-что сделать», – уверенно ответила я. «Вот только не вздумай с Брэндоном разговаривать». По интонации Эллина я поняла, что что-то определенно случилось, пока я читала о Даркере. С подозрением оглядела его, но он выдал мне совершенно обычное. Его магия неприятна, не подходи к нему. А девочки пожали плечами и скрылись на лестнице. Они сразу меня поняли и решили послушаться моих слов. «Эллин», выдохнула я, «не буду я разговаривать с профессором, у меня другая задумка». «Какая?» – не унимался дракон, а я тихонечко взвыла. «Если я сейчас расскажу, он ни за что не уйдет. Как его спровадить?» «Эллин, иди в комнату и собери мои вещи. Ты знаешь, что взять?» — серьезно сказала я, зло хмурясь. Он недолго колебался, недовольно глядя на меня, но все же послушался и ушел, оставив. «Только не делай ничего рискового». И когда Эллин наконец скрылся на лестнице, я немного подождала и приготовилась. Закрыла глаза, сосредоточилась, вспомнила прошлый урок трансмутации. Представила себе медсестру нашей школы и провела ладонью перед своим лицом. Меня окутала энергия, и я распахнула глаза, но другим человеком себя не ощутила. Я даже подумала, что осталось по-прежнему выглядеть собой, но когда опустила голову вниз, мне закрыли глаза не рыжие волосы, а темные, но такие же жестковатые локоны. Одежда стала другой, сверху белый медицинский халат. Правда, перевоплощение не до конца правильное, фигура не полностью повторяет настоящую медсестру. Я прокашлялась уже другим голосом и постучалась, и с гордым видом вошла, поправив волосы. «Здравствуйте, уважаемый профессор Брэндон», – поздоровалась я, стараясь не глядеть на него, но сразу перейти к делу мне не дали. «Медсестра Эроза, здравствуйте», – вежливо улыбнулся Брэндон, видимо, он не ко всем девушкам липнет, и не стал проглядывать мою душу. Главное долго на него не смотреть. «Что вы хотели?» С непоколебимым видом я оглядела аудиторию. Не знаю, как на самом деле ведет себя наша медсестра в таких ситуациях, и кажется, личина у меня долго не продержится. Я откашлялась, чувствуя изменения в голосе, и подавила волнение. «Надо спешить. Мне нужно кое-что обсудить с новым учеником Скайм». Я смотрела прямо на ведьмака, а также провести осмотр. «Это срочно», я окинула уверенным взглядом Брэндона и развернулась к двери. «Прошу пройти за мной в медкабинет», и вышла, спешно скрываясь из вида профессора. «Нет, личина еще не спала, ладони все еще не мои, но голос начинает меняться. Только бы Скай поспешил». Долго ждать его не пришлось, он вышел и закрыл за собой дверь, и ожидающе взглянул на меня. Я полностью потеряла медсестринскую гордость, оглядела коридор и схватила Ская за руку, бегом устремляясь к лестнице, и наконец сняла личину, замечая удивление на лице Ская. «Ну что, пошли в медкабинет», ловко пошутила я и весело хмыкнула. «Что за шутки сегодня с этими личинами?» ошарашенно спросил Скай. «То в аудитории вдруг появляются две тебя, а потом еще медсестра. В чем дело?» «Той Блум, которую ты видел на втором и третьем занятии, был Эллин», объяснила я, «но это уже не важно. Важно то, что мне очень нужна твоя помощь». Скай оживился. «Конечно, чем я могу помочь?» «Да, я знала, что к нему можно обратиться. Скай уверенный и сильный не только физически и магически, но и духом». И быстро рассказала ему всю ситуацию, но немного иначе. «Все же он слишком уж добрый и храбр, полностью доверять ему пока не стоит. Мой друг попал в беду. Мне кажется, что его заманил к себе в подземный дворец один очень опасный маг. Я пропустила все имена на всякий случай. И мне, Эллину, Агнес и Лиен не справиться с ним. Я должна помочь своему другу, и нам нужна твоя помощь». Скай, недолго думая, кивнул. «Хорошо, я с радостью помогу». Я облегченно выдохнула. «Когда отправляемся? И какой у нас план?» «О плане нужно спросить Эллина. Он великолепный стратег. А отправляемся мы, скорее всего, завтра утром». Я насторожилась. «Но если случится что-то непредвиденное, сегодня вечером». Скай согласно кивнул. «А сейчас иди собирайся, путь предстоит долгий и опасный». Скай помедлил, с сожалением опустив голову. «Блум, ты прости меня за тот разговор», я изогнула бровь, не сразу поняла, о чем говорит Скай, но быстро вспомнила. «Я не должен был давить на тебя, ты в той битве многое выдержала, так тебе рассказали». Скай с улыбкой кивнул, А я напряглась, и ты извини, тогда на меня нахлынули воспоминания, да и тот день выдался тяжелым и довольно долгим. Между нами повисло недолгое, но такое необычное молчание. Кажется, будто Скай что-то чувствует, нет, хочет что-то сказать этим ласковым взглядом, но словами это описать нельзя. И я ощутила себя иначе, ко мне начало возвращаться душевное спокойствие. Почему-то раньше я не понимала, не чувствовала, как рядом со Скаем хорошо. Я улыбнулась, но нужно было вернуться к нашей миссии. И Скай понял это в тот же момент, что и я. Это не телепатия, это называется эмпатия. Почему мы так сблизились, только оставшись наедине друг с другом? Ведьмак поспешил в общежитие, а я вновь вышла в коридор аудитории. Мне нужно еще кое-что сделать. Это последнее, а после я вернусь в комнату. И я направилась в аудиторию зельеварения. Подошла к дверям, прислушалась, и как удачно там стояла тишина. Несколькими распальцовками я коснулась замочной скважины. Защелка звонко отскочила, и я проскользнула внутрь, тихо прикрывая дверь. Щелчком пальцев создала небольшой огненный шарик, подсвечивая себе путь. Общий волшебный свет в аудитории потушила взмахом руки, чтобы никто не заметил и не наведался сюда, и подошла к своему котлу. Тетради, к сожалению, у меня нет, да и рецепты в книгах мне искать некогда. Поэтому я принялась готовить зелья по памяти. Во-первых, это были несколько склянок эликсиров исцеления, это самые важные зелья, которые определенно понадобятся нам в дороге. Несколько слабых, средних, но сильный эликсир получился всего один. Мне не хватило ингредиентов. Скорее всего, недавно ученики уже практиковались в этих зельях. Светлой пыльцы древа жизни, которая так прекрасно сияет в темноте, наделяя все вокруг своей большой силой добра, была всего щепотка. После это зелье тумана, эликсир волшебной энергии и зелье стихии воздуха. Это особенный эликсир, на его создание мне понадобилось больше всего времени. Он дарует воздух, помогает левитировать и поднимать различные предметы. И закончив со всем, я убрала следы своего присутствия, собрала все скляночки и вышла в коридор, закрывая дверь парой похожих распальцовок. Теперь мне нужно вернуться в комнату. Эллин уже наверняка волнуется. Глава 9. В обители лорда Даркера. Линер. Я с трудом открываю глаза, и боль тут же ударяет по голове. В висках пульсировала кровь, и я тихо застонал. Тело такое слабое, в душе, кажется, не осталось ни капли магии, а нервно крепко спит от нехватки энергии. Я приподнимаюсь, стараюсь проморгаться, оглядеть место, в котором оказался. И это точно не волшебный лес, где я был в последний раз. Все началось со сна. Эти сны вновь мучили меня, как будто Гриффин из светлого камня нашла способ вновь окутывать своей тьмой. Но этот сон был немного другим, ярким, реалистичным и, мне кажется, вещим, в какой-то степени. Тогда я был с мечом в одной руке, а на ладони другой искрился огненный шар. Я бился. Бился в море крови среди множества погибших. Бился в одиночку с одним противником. Бился с необычным существом. Бился со скелетом в доспехах. Его глаза сияли красным, на его костлявых пальцах огромные острые когти. Я слышал нескончаемый звон металла и пытался пробить его магическую и физическую защиту. Но все было бесполезно. Он одолел меня, пронзив грудь когтями. А за моей спиной, кажется, был кто еще, но разглядеть его я не успел. Я решил оставить размышления об этом сне на потом, провел день спокойно, навестил Блум спустя нескольких часов легкой медитации и неплохо поднял себе расположение духа. После собрания сразу отправился в библиотеку и попросил у Аринсы помощь в поисках информации о скелете в доспехах. И она предоставила мне несколько книг, и только в одной я нашел необходимую информацию. Именно о лорде Даркере, который являлся мне во сне и одержал победу в том сражении, после которого я проснулся в холодном поту. Он – темный феникс, противоположность огня дракона, и живет в подземном замке глубоко под долиной, недалеко от древа жизни. Это все, что я о нем узнал. Многое, как Валтору, мне было уже известно. И когда я закончил с книгой, время было уже позднее. Я собирался навестить Блум, но перед этим решил отправиться на прогулку, чтобы откинуть все ненужные мысли. И это был лес недалеко от облачной башни. Я наслаждался единением с природой, вдыхал свежий вечерний воздух, видел мелькающих меж деревьев животных, искрящихся волшебной пыльцой необычных птиц над пышными кронами, наблюдал за приближающимися сумерками, которые медленно опускались на Магикс, и внезапно услышал тихий женский стон и поспешил к лежащей на земле девушке. Мне показалось, что она ранена, Половина ее тела и лицо были закрыты темным плащом. Я хотел ей помочь, мне нужно было всего лишь применить заклинание исцеления, но тревожный рык Нерна я заметил слишком поздно. Когда эта девушка медленно откинула капюшон и подняла на меня свои красивые янтарные глаза, мир в моем сознании начал стремительно меркнуть. Я запомнил лишь ее светлые завитые пышные волосы и эти странные глаза. И теперь я здесь, закрыт в неком световом цилиндре, который не пускает меня наружу. И магии у меня не осталось ни капли. Попытки использовать физическую силу не дали результата, только поранился отдачей светового барьера. Меня слабо, но очень неприятно ударило молнией, разряд прошелся по руке, а маленькие искорки в столбе света продолжали подниматься наверх, я так и наблюдал за ними, спешно придумывая план освобождения, и зачем меня сюда принесли, еще и заточили в какую-то волшебную камеру, и выкачали все силы, эй, здесь есть кто-нибудь, эй, но мне никто не ответил, наверное, из-за этого барьера мой голос не слышен по другую сторону, я обессиленно опустился на пол, сел и задумался, и сколько я тут пробыл, Облум, она же ждет меня, а если прошел не час и не два, а день, или вовсе неделя, и стоит ли ждать помощи, Анирна, он меня услышит, он ведь жив, нет, он не мог умереть, если он погибнет, то я неминуемо, Нирна, воскликнул я, пытаясь дозваться до своего дракона, Нирна, ответь, но ничего, он не отзывается, я его не вижу и не чувствую, как и своей магии, и не знаю, как поступить. Я, наверное, заставляю Блум волноваться, она беспокоится обо мне. К тому же я не выполнил обещание, а свое слово я держу всегда. Но тогда я не назвал день, в какой именно вечер я навещу ее. Значит, это нужно сделать сейчас, а не разлеживаться и не страдать от нехватки сил. Просто призвать своего дракона и разбить эту невыносимую стену. Поднимаюсь и вскидываю руки. Пламя, я должен его найти, оно глубоко в моей душе. Оно не могло пропасть полностью. Взываю к нему, чувствую жар на ладонях. Сосредотачиваюсь, усиливаю поток энергии и атакую световой барьер. Но он поглощает мою магию и бьет сильной молнией, проникая в самую душу. Я не сдерживаю крик, пытаюсь избавиться от боли, бьюсь о барьер, но лишь усугубляю положение. Все бесполезно. Когда ответная атака барьера ослабла, я обессиленно падаю на колени. Совсем, совсем не осталось сил. Я очень слаб. Сам по себе я не смог бы потерять столько энергии, кто-то сделал это со мной. Но неужели это была та девушка, и тем поступком она завела меня в ловушку? Вдруг слышу тихий, но такой отвратительный смех, проходящий по коже холодной дрожью. Кажется, он совсем близко и одновременно далеко. Спешно оглядываюсь вокруг, но никого не вижу, за световым барьером очень темно. Внезапно стена пропадает, и я, не теряя ни минуты, через силу поднимаюсь и выхожу из этой тюрьмы, чтобы меня вновь не заточили. У меня есть шанс сбежать, я должен использовать последние силы с умом, но тело отказывается двигаться. «Здравствуй, Линер», — послышался голос из темноты. Я замер, глядя в сторону приближающегося звука. Странный и очень неприятный лязг раздается вокруг, отдается от стен эхом. И я наконец вижу, как на свет небольшого факела выходит тот самый скелет в доспехах, а точнее темный феникс, лорд Даркер, или лучше сказать, Валтор, я вижу его ослепительно-белую улыбку. Глаз, кажется, нет, или они скрыты далеко под стальной маской, и только огненный блеск подсказывает их расположение. Он разминает свои костлявые пальцы, когти цепляются друг о друга, скребя, создавая невыносимый звук. Я оскалился, но держался. У меня еще есть энергия, я пока не потерял сознание от нехватки сил, и моя личина Линера действует, хоть и держать ее трудно. Я бы предпочел ее снять и обратить в силу, но это позже. Для обратного двойного заклинания мне нужно время, которого Даркер мне не даст. Темный Феникс, я ухмыльнулся. Я знал, что та девушка не сама подстроила ловушку. За всем этим стоишь ты, и вновь Даркер удовлетворенно с неким предвкушением ощерился. Так что тебе нужно? Еще мне было интересно, почему он освободил меня из светового барьера, разрешает мне бежать, или же попытаться сразиться, но сейчас у меня не выйдет даже зацепить его, лишь пара заклинаний только на побег, о телепортации я даже думать не хочу, и начать не удастся. Валтор, мой дорогой друг, Даркер подошел ближе, коснулся моего подбородка, глядя на меня сверху вниз, провел по щеке острыми стальными когтями, оставляя глубокие порезы. Помнишь, как ты пал, сражаясь на домино? как хотел найти истинный огонь дракона. Я недовольно хмурюсь, ненавижу это вспоминать, как провалился в битве против директоров волшебных школ. Глаза Даркера вновь дьявольски сверкнули и, заметив мою злость и ненависть, темный феникс громко рассмеялся. «Что, тебе, от меня, нужно?» – процедил я сквозь зубы. «Я просто ненавижу этого ублюдка, еще с того времени. Да, я знаю Даркера уже очень давно, со времен своей молодости, когда только начинал учиться искусству магии, слушаясь трех древних ведьм. Как говорят все фолианты, легенды и мифы, мои матушки были первым злом в волшебной вселенной. Так скажут на каждом углу магического измерения, историю падения домино от их рук знают все. Но не все знают истину, лишь два человека, и оба из них не люди. А ведь твои дорогие матушки почти захватили огонь, но если бы ты был умнее, не пошел по другому пути, а отправился с ними», — размышлял вслух Даркер, сжимая мой подбородок когтями, оставляя кровавые следы. По шее стекают капельки крови, а я непоколебимо смотрю прямо на него. «Но не только ты оказался глупцом. Я не сдержался и показал удивление. От кого кроме меня в этой миссии зависел провал? Твои глупые матушки проиграли Марион и Арителу и сгинули в забытом измерении. Все потому, что не сдержали своих эмоций». Даркер замахивается и прорывает мой пиджак и рубашку, рывком прорезая кожу на груди и животе. Кровь быстрыми каплями полилась на пол. Пусть это всего лишь царапины, они очень болезненны. Я оскалился, сжимая кулаки. Именно. Они так ужасно не желали мне подчиняться, что мое заклятие начало давать сбой. Они помедлили и не успели перехватить у старшей принцессы-хранительницу. Они беспокоились о тебе, глупый сынок. Даркер вновь схватил меня за подбородок, яростно скались, его глаза загорелись огнем. Зачем он все это говорит? Чтобы выместить на мне всю накопившуюся за эти годы злость, и желая тебя спасти из рук Фарагонды, Саладина и Гриффин, не успели, а после, узнав, что ты погиб, в отчаянии не смогли выдержать натиска огромной силы Марионы и Арителла, и проиграли. Возможно, кому-то слова Даркера показались бы просто невыносимым бредом, но не мне. Все, что он сказал, все, до последнего слова, правда. Мои матушки, три древние ведьмы, не создавали меня для выполнения грязной работы. Они не хотели с моей помощью захватывать миры магического измерения. Все обстояло иначе. Лилис, Тхарма и Белладонна тогда были взрослыми статными дамами. Они, сестры, и уровни их сил одинаково велики. Они жили мирно, но когда феям, магам и прочим людям не понравилось, что они совершенствуются слишком быстро и могут свергнуть короля королевства Этина, в котором жили тысячи в то время, чтобы править самим, хотели устроить публичную казнь. Однако Лилис, Тхарма и Белладонна избежали этого и начали биться против обозленного народа своими большими силами. Они, сами того не желая, убили многих людей и в ужасе отступили, хотя победа была на их стороне. Они не хотели уничтожать народ и сдались. В итоге их изгнали в бесконечную пустоту и нарекли главным злом волшебной вселенной. Но на самом деле они таковыми не являлись. Порождением всего темного были феи, отрекшиеся от светлой силы, не взлюбившие весь этот добрый мир, но Лилис, Белладонна и Тхарма наоборот его любили. Первая фея, ставшая против света, стала самой первой ведьмой в волшебной вселенной задолго до их появления на свет. И блуждая с планеты на планету, откуда их изгоняли все, они решили создать собственный мир, остров Ленарис. В нем заключена огромная сила, он существует по сей день, и никто не может его обнаружить. Он считается живым и сам перемещается с планеты на планету, для жителей других миров остается невидимым. И Лилис, Тхарма и Белладонна основали там небольшой город, где все работает на магии острова. Часть отнесена под современные многоэтажные дома, магазины и кафе, но нет офисов и заводов. Другая часть – коттеджи, где они и расположились, а рядом – третья часть – большое море и просторный пляж с белым песком. Четвертое – волшебный лес. Он не то опасный, не то сказочный, неизвестно, какие животные там обитают. Лилис, Тхарма и Белладонна всегда хотели найти свою истинную любовь и иметь семью, но из-за изгнания уже приняли свою судьбу вечного одиночества. Но спустя годы им очень захотелось иметь детей, и они решили изобрести особое заклинание, которое поможет им взрастить хотя бы одно дитя. И Тхарма, путешествующая по космосу, по пустоте в поисках материала для заклинаний, в поисках идей для создания человеческого эмбриона, нашла нечто иное. Она отыскала вечную тьму, скопление очень сильной черной энергии, прежде она подобного не видела. Побоявшись, Она позвала своих сестер. Лилис и Белладонна внимательно осмотрели тьму. Лилис не нашла в ней ничего особенного, только ругая свою бесполезную сестру за то, что отвлекла от создания заклинания. А Белладонна поняла, что не зря они втроем пришли сюда. Она заметила некий странный огонек, его окутывает эта тьма, но не вредит ему, а защищает, сохраняет. И она решила забрать его, а также использовать некоторую часть темной энергии космоса, которая и являлась противоположностью свету планет волшебной вселенной. Вернувшись домой, Лилис, Дхарма и Белладонна начали действовать. Они неделю читали особые заклинания, и некоторые из них были созданы ими самими. Они не ели, не пили, не спали, им нельзя было отвлекаться. Постоянно концентрируя свои совмещенные силы, они напитали собранной тьмой найденный огонек. Как Белладонна рассказала своим сестрам, это была капля силы самого великого огненного дракона, и когда она упала во тьму, эта истинно светлая энергия осталась жива, и темная энергия защищала этот сгусток силы огня. И спустя много дней и ночей Лилис, Белладонна и Дхарма смогли создать настоящее человеческое дитя. Когда малыш впервые открыл глаза и заплакал, сестры не сдержали слез счастья. Они наконец стали матерями и теперь могут воспитывать собственного ребенка. Шли года, и малыш рос как обычный человек. Мальчика назвали Валтором и, поняв, что он может использовать магию, начали обучать колдовству. Валтор много пакостил, Белладонна всегда устраивала выговоры, но Лилис и Дхарма не желали наказывать прелестного сына. Сестры часто ругались, ревнуя Валтора друг к другу, а он наблюдал за разборками издалека, опасаясь их гнева. Став старше, разнимал их насильно, часто применял против них магию, и матушки успокаивались, радуясь за храбрость сына. Тогда ему было всего 10, а он уже такой взрослый. Но, к сожалению, хорошее кончилось. Когда Валтору исполнилось 12, на остров Ленарес, который, как казалось раньше, никто не мог обнаружить, напало истинное зло. Темный феникс заслонил своими огромными пылающими тьмой крыльями солнце и пожелал захватить Валтора, в котором скрыта частица огня дракона, смешанная с тьмой космоса. В противостояние с ним вошли Лилис, Белладонна и Дхарма. Они защищали своего сына изо всех сил, но не смогли выстоять. Валтор попытался защитить своих матушек, но ему не хватило сил. Темный феникс обратился в скелета в доспехах и сделал Лилис, Дхарму и Белладонну своими слугами, превращая их в уродливых бестелесных призраков, полностью порабощенных его тьмой. А Валтор обратил в гадкого бессмертного демона, вернув человеческий облик, оставляя его на вечные муки с новыми матерями, которые принялись воспитывать своего дорогого сына по-новому. Именно эту новую историю жизни трех древних ведьм и Валтора знают многие. Некоторым известно, как с магом-демоном под начало встала ведьма Гриффин, и как она ушла, решив перейти на сторону света, и как три древние ведьмы с Валтором совершили нападение на домино, чтобы достать силу истинного пламени дракона для своего хозяина лорда Даркара, как темные сестры пали под силой короля и королевы домино, а Валтор встретился лицом к лицу с директорами волшебных школ, которые одолели его. И я все это помню. Я помню свою историю. В отличие от других детей, рожденных естественным способом, я помню всю свою жизнь, начиная с того момента, как только открыл глаза и увидел слезы своих прекрасных матушек. Их огромное счастье, которое не удавалось сдержать, усталость от долгого чтения заклинаний, ведь чтобы явить на свет меня, чтобы я смог жить, они долго трудились. Я им очень благодарен, но я уже не смогу им ничем помочь. Но я хотел бы вернуть им прежний облик, прежний разум и души, очистить их от скверны, которую наслал на них проклятый Даркар, и вернуться с Лилис, Дхармой и Белладонной в наш небольшой городок на острове Ленарес. Мой дом – место, где я родился. И воспоминания меня задушили сильной злобой и ненавистью на того, кто обратил жизнь моих матушек и мою в настоящий ад. И все же ты остался в этом мире, тебя не заточили в Омегу, говорит Даркар, с деловитым видом прохаживаясь по темной каменной комнате. Значит, Гриффин тебя спасла, и ты теперь носишь эту интересную маску, которую никогда не снимаешь, и вновь покосился на меня со скалом. Полагаю, Даркар, мне следует называть тебя дедушкой, не так ли? Прорычал я и вновь увидел этот отвратительный оскал и блеск огня в глазах, и больше не смог сдерживаться. Замахнулся и с рыком атаковал темного феникса потоком огня. Пламя разбилось о каменную стену, осветив вспышкой помещение, показывая, что здесь все же есть выход, но, кажется, опасный, и вовсе смертельный, если не применить левитацию. Значит, я могу спастись. Но пока я смотрел в сторону дыры, служившей окном, Даркар понял мои мысли и тут же оказался рядом. Схватил за шею и приподнял над землей, встряхивая. Я, задыхаясь, вцепился в его костлявую, облаченную в стальные наручи руку, яростно глядя на него. «Право, можешь называть, если желаешь», — Даркар сильнее сжимает пальцы, душа, с сдавленным криком дергаюсь, «не могу больше, мне нужен воздух, иначе, но тогда ты должен меня слушаться, дорогой внук», — и громогласный смех разнесся по помещению эхом. «Я только думал, как спастись из этой ужасной хватки, но Феникс сам меня отшвырнул в стену, я сильно ударился спиной, в глазах на мгновение потемнело, и я съехал на пол, но долго рассиживаться не стал». Услышав громкие приближающиеся шаги, спешно поднялся и, пошатываясь, вновь ударил огнем, но теперь по полу. Вспышка на несколько секунд осветила помещение, и я увидел коридоры. Их два, и я рванул в самый ближний, убегая от Даркара. Я не в силах сражаться с ним сейчас, такой сильный и быстрый, несмотря на то, что я выкачал твои огромные запасы энергии, маг огня дракона, слышал я позади. Останавливаться я не мог. Заставил себя забыть о слабости, а будто окаменевших ногах и бежал вперед, выбирая коридоры наугад. Дальше стало светлее, и мне не приходилось тратить оставшиеся капли силы. «Беги, Валтор, я как раз хочу поиграть», — говорил Даркар. «Перед тем, как сделать тебя, могущественного мага, своей марионеткой, силы быстро кончаются, я не могу больше бежать. Мне не удается найти выхода из этого каменного лабиринта. Рана на груди болит». Его когти серьезно разодрали кожу, и каждое движение приносит все больше боли, а горло сжимается от воспоминания о тех ледяных когтях, сжимающихся на моей шее, которые вот-вот прорежут и. Я с трудом добрался до какой-то большой двери и оперся о нее рукой, и продолжаю надеяться, что это выход, ну хоть какой-нибудь, пусть смертельный вроде того окна дыры. Я не могу здесь больше оставаться, эта тварь меня убьет, ведь за то, что я пошел против него... что я его предал и встал на путь света, спасшись под крылом Гриффин. Он просто уничтожит меня. Все вокруг кажется ужасным. Стены, пол, высокий потолок. Такое чувство, что стоит мне остановиться. Как из той тьмы в конце неосвещенного коридора выйдет Даркар и со своим невыносимым оскалом и диким смехом самоуверенного злодея, с горящими огнем предвкушения глазами медленно настигнет меня. Да, я боюсь, потому что не физических... Ни магических сил не осталось, и помощи ждать неоткуда. В душе разрастается паника. Я сам на себя не похож, шарахаясь от каждой тени, но сейчас я поддаюсь страху, он дает мне силы. Касаюсь дверей и открываю их, с опаской заглядывая внутрь. Тишина, лишь слышно, как огонь трещит на настенных факелах. Я спешно зашел внутрь и закрыл дверь. В этой освещенной комнате, пусть и без окон, я чувствую себя спокойнее. Вокруг расставлены шкафы и столы, и все они заполнены различными фолиантами. Я прохожу внутрь, глубоко вздыхаю, ощущая запах старых книг. И как же мне хотелось бы сейчас почувствовать ветер, бьющий в лицо, неважно какой, сильный или слабый, я очень хочу оказаться на свежем воздухе. Верно, это замок Даркара, который находится под землей, очень глубоко под землей. И даже если бы я мог использовать телепортацию, вернуться одним заклинанием мне бы не удалось. Слишком много тьмы Даркара вокруг. И она продолжает меня ослаблять. Видимо, он сам направил ее на мою энергию, выкачивая, перенимая себе. Я только успокоился, прошел в центр комнаты, оглядывая книги, различные артефакты и склянки с зельями, как недовольное рычание со спины заставило меня замереть. Меня пробило ледяной дрожью, я резко обернулся к двери. Ее загородили два отвратительных монстра, у одного на спине огромные иглы, которые, как я понял, как раз и применяются для усмирения неверных гостей вроде меня, а у второго из огромной пасти просто литрами вытекала густая мерзкая слюна. Но делать нечего, я приготовился прибить этих монстров. По крайней мере, немного сил я восстановил. Один из них ринулся на меня и атаковал иглами, от которых мне удалось отбежать в сторону. И я попался под внимание второго и был облит этой отвратительной слюной, которая тут же пропитала всю одежду и волосы, одаривая меня мерзким тошнотворным запахом. И пока я стирал эту гадость с лица, один из монстров вновь выпустил свои иглы. Не зная, применять магию или нет, я решил сохранить остатки энергии и увернулся от игл. И как удачно, они впились в тело слюнявого монстра, убивая его, а я спешно направился к дверям. Оглядываясь назад, видел, как игольчатое чудище побежало за мной, и только я выскользнул за дверь, он тут же бросился на меня, и в итоге его припечатало дверью, которую я вовремя захлопнул, закрывая на засов. Удовлетворенно ухмыльнувшись, я стряхнул с себя густую слюну этой твари, кое-как избавился от половины жидкости и с надеждой, что она не ядовита, направился по коридору дальше, но уже более спокойным размеренным шагом, не тратя оставшиеся физические силы. Разумно, обращаясь к интуиции, выбирал пути и, пройдя неизвестное количество поворотов, оглядываясь, опасаясь встречи с Даркером, я заметил дверь и ускорил шаг, чувствуя прохладу, исходящую от нее, и вырвался наружу. В лицо ударил спертый воздух подземелья, запах влаги, мокрой земли. Я глубоко вздохнул, ощущая себя на свободе. Наконец я могу выбраться из этого проклятого замка, из костлявых лап Даркера. Мне хватит сил на недолгую левитацию, и я спасусь. Но когда я подобрался к краю площадки, прямо передо мной взмахнул своими искрящимися красной тьмой крыльями темный феникс. Я спешно отошел назад, наблюдая, как огромная птица садится на площадку, делает еще один взмах крыльями и складывает их, скрывая свое тело, и вновь раскрывает. Крылья становятся костлявыми руками в стальных наручах, а тело феникса, состоящее лишь из бесконечной истинной тьмы, вновь обратилось в скелета в доспехах. Я скалюсь, вижу, как Даркер с огромной ухмылкой приближается. Мне ничего не остается, как прыгнуть. Край площадки совсем рядом, сделать лишь несколько шагов, и я свободен. Даркер заметил мои намерения и ускорился, поднимая руку. Замахнулся и выпустил шар, полностью состоящий из тьмы. Я не успел создать даже маленький щит, но сомневаюсь, что он бы меня защитил. Атака отбивает меня назад, бьет о каменный пол, сильнее раздирает рану от когтей и больно обжигает. Но я не могу сдаваться, я не могу оставаться в этом ужасном месте, я должен выбраться отсюда. Не уйдешь, дорогой в Алтор. Я не успеваю подняться, он подходит ближе, заносит руку, удлиняя когти. Но достигнуть своей шеи я не позволил, перевернулся на бок, рвано выдохнул от боли, пронзившей грудь, и вновь увернулся от когтей, перевернувшись на другой бок, и резко оттолкнулся назад, спешно поднимаясь на ноги. И тут мое тело не выдержало, катастрофически не хватает энергии. Я замер от головокружения, пошатнулся, но устоял. Атака тьмы Даркера лишила меня оставшихся сил, теперь я не смогу применить левитацию, если только прыгнуть без нее и надеяться на удачу. Но это, мою шею окутывает что-то ледяное и черное. Даркер схватил меня, сжал, и я замер от нехватки воздуха. Не могу дышать. Он решил меня убить, но я не надо. На глазах выступили слезы, мне чертовски больно, в глазах темнеет, в висках пульсирует кровь. Тяжело, у меня больше не осталось сил. Даркер что-то говорит мне, но я лишь вижу в тумане взора движения его губ, слышу искаженные слова и сознание покидает меня. Нет, это он, первое злое существо в волшебной вселенной. Он, порождение всей тьмы этого мира, этого измерения. Если ты падешь, весь мир тотчас падет с тобой. Иначе же спасешь мир от порабощения тьмой. Я слышу чей-то голос в своем сознании. Он говорит приятными стихами. Но смысл этих речей лишь пугает. Мне необходимо удержаться и не пасть. Где? В каком сражении я должен выстоять, чего бы мне это ни стоило? Я открываю глаза, тело такое легкое и полно сил. Слова стихотворения разносятся вокруг эхом по этой пустоте. Пустоте, состоящей лишь из двух цветов, красного и белого. Я уже видел это место в своем прошлом ярком сне с темным фениксом и вновь оказался в этом месте. Мои ноги омываются кровью, но уже холодной, нет, даже ледяной. Вокруг ни души, и павшие бойцы пропали. Пустота удушает, мне хочется покинуть это место. Мне кажется, что сейчас что-то произойдет, что-то опасное, что на меня внезапно нападут. Это ощущение не оставляет меня. Впереди я вижу кого-то, это несколько людей. Когда они приблизились, я заметил три женские фигуры и две мужские. Они идут сюда, но мне кажется, что опасности они не представляют. И вдруг вспыхнул красный огонь тьмы. Силуэты девушек и парней окружило пламя, скрыло огромными крыльями мрака, и я слышал лишь их крики. Вдруг крылья вновь распахнулись, обращаясь в темного феникса, и исчезли в высоте, где-то над этой белой пеленой. Даркер кого-то уничтожил. Но кто это был, и почему он не заметил меня? Примечание к части. Остров Ленарес упоминается в истории «Твои теплые руки», но в канонном мире Винкс не существует. Глава 10. Начало миссии в подземелье. «Ну и где ты была?» – спрашивает Эллен, недовольно сверля меня взглядом. Он уже собрал необходимые вещи и, похоже, перелистал книгу о темном Фениксе, да еще и отдохнуть успел. «Ну как отдохнуть? Понервничать о моем долгом отсутствии и неком неотложном деле. Кое-что нужно было сделать», – коротко ответила я, ничего не объясняя. Эллен только сильнее нахмурился, не одобряя такого ответа. «Кстати, откуда рюкзак?» – я указала взглядом. «Точно помню, что такой роскоши у меня не было ни на земле, ни здесь, да и не нужно было. Сам создал», – вздохнул Эллен. «Я говорил, что мои силы растут с каждым часом. Вот и научился. Нетрудно было. А ты делаешь успехи, молодец», – похвалила я Эллена. Он пытался сделать вид, что ему все равно на приятные слова, и что он все еще зол на меня, но я отлично видела, как хмурое лицо стало добрым, а губы тронула легкая улыбка. Я сложила все скляночки с зельями в довольно просторный рюкзак, аккуратно расставив их, чтобы не разбить в дороге, а Эллен наблюдал за мной. Думаю, он уже понял, что я делала все это время, а о Скайе я пока рассказывать не буду. Значит, в аудиторию зельеварения проникло, лукаво улыбнулся Эллен. Я невозмутимо кивнула, все-таки я ведьма и должна нарушать правила. Правда, сегодня самое настоящее комбонарушение совершила. Не только прогуляла и прогуливаю уроки, ворвалась в аудиторию посреди занятия и забрала саму себя, так еще и споила конфетками библиотекаршу Аринсой, забрала из тайной комнаты библиотеки 3 древнейших фолианта с невероятными историями самого давнего прошлого и, представившись медсестрой нашей школы, подговорила другого ученика уйти с занятий. И продумав все это, поняла, что очень неплохо я сегодня повеселилась. Это было необходимо, глубоко вздохнула я, закрыла рюкзак и подошла к зеркалу. Отличный вид для путешествия в подземное царство Даркара, а ведь другой одежды у меня и нет. Хотелось бы какой-нибудь костюм из прочной ткани, чтобы в случае падения одежда меня защитила. Точно, Эллен, мой дракон зевнул и вопросительно взглянул на меня. Интересно, он в таком виде отправится к Даркару, в смысле в человеческом обличье, а ты одежду умеешь создавать, Эллен поразмышлял, нахмурившись. Не пробовал, сказал дракон, а что бы ты хотела, какой-нибудь костюм из прочной ткани, чтобы двигаться было свободно и легко, и обувь с хорошей подошвой, объяснила я. Эллен вновь углубился в размышления, прикрыв глаза, но когда открыл, щелкнул пальцами, и меня окружила его огненная энергия. Рыжая приятная дымка окутала тело, я ощутила, как в мгновение одежда исчезла, даже нижнее белье пропало, а точнее сгорело в пламени Эллена, и тут же я облачилась в темный желтоватый костюм. Прочная ткань топа и шорт, хорошая обувь точно по ноге, очень удобно. Вот, Эллен вновь щелкнул пальцами и переодел также себя. На нем же оказались светлая рубашка, пиджак и брюки такой же расцветки, и рюкзак стал под цвет нашей одежды. Неплохо, да? Довольно улыбнулся Эллен, оглядывая себя. Да, идеально, я осмотрела себя в зеркало и счастливо заметила. Наконец я не буду мучиться с рваными джинсами и опасаться, что кто-нибудь заметит мое кружевное белье. А все мои старые вещи Эллен своей магией сложил в шкаф. Вот только не думай, что я буду одежду на каждый день создавать под настроение, недовольно надулся Эллен, сложив руки на груди. Странно, я думала, он любит использовать свою силу. Да и кажется, эта одежда не требует много энергии. Мои силы еще не стали настолько объемными, чтобы так свободно их использовать, это меня удивило. Да это может показаться странным, но я не могу пользоваться своей магией в полной мере. Если я буду тратить ее в избытке, то быстро тебя истощу. То есть, я ошеломлена такими выводами. Моя энергия, это твоя энергия, говорит Эллен. Я, твоя сущность, и я не могу растрачивать свою силу, так как буду тратить и твою. Я удивленно изогнула бровь. Звучит немного непонятно, но в скором времени ты поймешь. Ладно, выдохнула я. Ну хотя бы мою старую одежду почини и создай пару трусиков и лифчиков. Немного смущенно попросила я и вновь отвернулась к зеркалу, начиная причесываться. Волосы ужасно спутаны из-за всей этой беготни. Хорошо, весело хмыкнул Эллен, и я услышала новый щелк пальцами. Кажется, он уже выполнил мою просьбу. Я быстро привела себя в порядок. Еще раз внимательно оглядела себя в зеркало и отложила расческу. «Так», — заключила я, — «нужно проверить, как там девочки», и не дожидаясь ответа Эллена, который уже прилег отдохнуть на моей кровати, вышла, закрывая дверь. прошла по пустому общежитию, оглядывая двери в поисках нужных имен. И вот отыскала первую, Агнес, а на другой табличке, Шанрил. Эх, Шан, твоя сила, уверенность в победе и невероятные идеи сейчас нам не помешали бы. Интересно, когда тебя выпустят из светлого камня, и выпустят ли вообще? Вроде оттуда освобождают тех, кто избавился от негативных мыслей и полностью отдался свету, или же стал нейтральным, но зла никому не желает. Значит, Шан, нужно лишь немного измениться, а вот наших удивительных Трикс и Гриффин мы еще долго не увидим, и я надеюсь, что они останутся там навсегда. Я постучалась и прислушалась. После тихого разрешения огня я нажала на ручку и вошла, тут же прикрывая дверь за собой, и огляделась. Комната такая же, как у меня, но чуть больше, и тут две кровати. А Агнес я заметила роющийся в шкафу. Рядом небольшая горочка одежды и обуви. Подруга выглянула из-за двери шкафа, удивленно оглядев меня, и ее губы тронула улыбка. «А, Блум, входи», — радостно сказала Агнес и вновь углубилась в исследование своего шкафа, залезая в него практически полностью. «Располагайся», — услышала я приглушенный одеждой голос и подошла ближе. И внезапно на меня падает одна из коробок с верхней полки, которую я успеваю подхватить, прежде чем она свалилась мне на голову. «Агн», — в замешательстве рассматриваю белую чуть помятую гладкую коробку довольно большого размера и веса. «Наверное, там обувь». Я вообще не видела Агнес, и только ее голова вдруг возникла из висящей на вешалках одежды, а тело осталось где-то у дальней стенки шкафа. «Ой, прости», — улыбнулась Агн и протянула руку к коробке. Но я стояла довольно далеко и не сразу отдала подруге тяжелую вещицу. И когда она взялась за край, коробка пошатнулась на моих руках и опрокинулась, крышка слетела. Что-то звякнуло, тяжелое ударилось об пол, и я заметила. Десяток кинжалов, три отличаются размерами, стилеты, ножи, несколько начищенных до блеска револьверов, настоящую винтовку и коробочки с патронами. Я так и застыла, глядя на все это. Ну, как бы, я тут вообще-то просто спросить пришла, как обстоят дела со сборами, а тут такое. Я даже слов не нахожу. Конечно, ведьмы многое таят, многие правила, если не все, нарушают, курят, пьют, принимают наркотики, но в облачной башне стараются вести себя подобающе. Но тщательно хранят все опасное в своих комнатах или в волшебных карманах. Но чтобы Агнес и оружие, я всегда думала о ней, как о примерной ведьме, которая характером в последнее время стала немного похожа на фею или нейтрального мага. Но когда ключиками открываю тайные сундучки, все становится непонятно и странно. А ты, оказывается, не такая и примерная, какой я тебя считала, ухмыльнулась я, наблюдая, как Агнес спешно собирает свое оружие в коробку, аккуратно складывает и накрывает крышкой, вновь ставя на верхнюю полку к дальней стенке шкафа. Только никому ни слова, Агн нахмурилась. Она все же оставила для себя пару кинжалов и револьверов с пачками патронов, которые сейчас держит в руках, а пистолет опасно прокручивает на ладони. Похоже, она много тренировалась к огнестрельным оружием. И не только, кинжалы в руках тоже лежат уверенно. Я спокойно кивнула, хотя было немного неуютно. Даже если я магическое существо, физические атаки не очень приятны без защиты. Агнес расслабилась и вздохнула, откидывая оружие на кровать. «Я не хотела тебя пугать», — говорит подруга немного грустно, опустив голову, и вновь вернулась к поискам одежды. «Понимаешь, я очень люблю разнообразные револьверы и холодное оружие. Это моя страсть чуть ли не с самого детства». Агна обернулась на меня с улыбкой, ее глаза блестели. «Но когда я поступила сюда, мысли о том, что мне придется распрощаться со своей коллекцией, убивали. И я решила некоторые самые любимые взять с собой», — рассказывала Агнес, собирая разваленные по полу вещи. «Но даже Шан еще не находила их, а она так любит по моему шкафу полазать», — улыбнулась Агн. «Вот оно как. И я считаю, что на магическую силу нельзя полагаться полностью, нужно быть подготовленным физически», — уверенно произнесла Агн, продолжая убираться. Ее слова навели меня на мысль. Мысль о том, что мне необходимо повышать свою выносливость и физическую силу, а после, может, приобрести какой-нибудь кинжал или создать самой. Однако сейчас не об этом. «Ты правильно мыслишь», — наконец ответила я. «А вообще я пришла спросить, как продвигаются сборы?» Я резко перевела тему. Агнес взглянула на меня. «Да, все отлично», — кивнула подруга. «Правда, не могу найти подходящие одежды». Она угрюмо взглянула на гору платьев, топов и шорт. «Неподалеку еще туфли, кеды и юбки лежат. А вот ты уже подобрала себе отличный походный костюм. Агн провела ладонью по ткани, проверяя ее прочность, и восхищенно прикусила губу. Это работа Илина, он практикуется в создании различных предметов и попробовал мне сделать одежду. Я довольна успехами своего дракона. Меня всегда удивляло, почему ты ходишь в одном и том же. Вдруг задала вопрос Агнес, задумчиво разглядывая меня. Я вздрогнула и случайно скривила лицо. А мне очень нравится та моя одежда. Конечно, не последний писк моды и не только что с иголочки, но очень удобная и практичная, сказала я, вспоминая, как удачно та псина порвала мне джинсы, из-за чего теперь приходится ходить с веревкой вместо ремня. Прямо-таки убить эту слюнявую собаку хочу. А да, вдруг спохватилась я, тебе помочь, и указала на одежду, сваленную на полу. Если не трудно, буду очень благодарна. Агн вновь принялась разбирать вещи, а я надеялась, что больше не обнаружу никаких змей и крыс в шкафу подруги вроде спрятанных цепных псов преисподней. Мы справились довольно быстро. С каждой вещицей Агнес я понимала, что единственная такая с одним комплектом повседневной одежды и к тому же использую нижнее белье к бальному платью как повседневное. Все больше осознаю, что мне срочно необходимо найти работу и купить себе одежду. Новую, хорошую, пусть и не дизайнерскую, вышитую золотыми нитями и украшенную настоящими драгоценными камнями, одежду. Но и времени на это у меня нет, еще и ученицы прибились, умоляя научить их чему-нибудь. И собственная учеба, и пропавший линер. «Уф, отлично», – произнесла Агнес, оглядев аккуратно сложенную и развешанную по вешалкам одежду, и взглянула на часы. «Всего полчаса потратили, убрались и перебрали почти всю мою одежду». «Ты просто прелесть, Блум», – счастливо улыбнулась подруга и вновь окинула меня внимательным взглядом. «Нет, я все же хочу такой же костюм, да или, наверное, не откажется. Пойдем к Элину, я очень хочу примерить такое же». Мой дракон говорил по поводу использования им силы. Все же я поняла его слова. Огонь – это и его, и моя сила, но Элин – моя сущность. Но если он будет использовать огонь в своих целях, будучи человеком, то энергия станет тратиться моя. Но надеюсь, на еще 3 комплекта одежды энергии у нас хватит. Я кивнула и направилась к дверям. Пойдем сначала ли навестим, посмотрим на бардак в ее комнате. Агн лукаво сверкнула глазами и направилась по коридору, а я за ней, уже представляя, что творится у Лиин. Из нее же энергия так и бьет. Страшно подумать, что она там со своей комнатой сделала. Агн подошла к двери подруги, прислонилась ухом. На мой вопросительный взгляд пожала плечами, мол, тишина. Я жестом показала на дверь, предлагая войти, и Агнес кивнула. И скользнула внутрь, а я за ней. И тишина обусловливалась тем, что, Ли... «Какого черта ты дрыхнешь, а?» – воскликнула Агн, пугая даже меня своим громким голосом. Алиин только заворочилась на кровати, сладко потянулась и вновь устроилась на другом боку. Нащупала одеяло и натянула его на себя. Она даже не разделась и не переоделась, когда вздремнуть решила, так в одежде и легла. «Лиин, а ну подъем!» – вновь закричала Агн прямо на ухо подруге, а я оглядела комнату. «Здесь живет еще одна ведьма-первокурсница, которую я не знаю. На двери помимо имени Ли есть табличка с именем Рилатит. Ну что такое?» Приоткрыла один глаз Ли, взглянув на подругу. «А как же сборы в дорогу?» Возмутилась Агн, взмахнув руками. Еще и дверь в комнату не закрыла. Но ответом ей послужило полное игнорирование. Лиин закрыла глаз и вновь задремала. Агн вспылила. «Хватит спать, вставай!»